Оглянувшись, в поисках этого взгляда, я увидел полностью тонированный Бентли, серо-черный Бентли, за рулем которого был мужчина в черном костюме. Так как взгляд не был враждебным, я лишь слегка усмехнулся и поддал газку, быстро удаляясь от этой машины. Почувствовав, что взгляд пропал, я снова сбросил скорость до 60 км в час, и в этот момент проехал указатель Лос-Анджелеса. Я выехал за пределы города, осталось около 10 км до академии. С этой мыслью я сосредоточился на вождении и направился напрямую в академию. Доехав до академии, я с легкостью прошел пропускной пункт, не имея при себе пропуска. Охранник просто сразу же меня узнал, я не вдавался в подробности, может, у них каждый сотрудник меня уже знает, и спокойно поехал на парковку для студентов академии. Доехав до нее, я припарковал свой велик в свободном месте, среди кучи всяких дорогих автомобилей, таких как Бентли, Мерседес, Феррари, Ламборгини, Кейниксик, Астон Мартин, Масерати, Ягуар и другие. Хе-хе, держу пари, эти мажоры думают, что я приехал на каком-то бомжарском велике, знали бы они, что этот велик стоит больше, чем все их машины вместе взятые, плюс еще и стоимость моей виллы, вместе с яхтой. Кстати о яхте, она уже скоро должна быть доставлена, надо позвонить Джеку. Подумав об этом, я достал телефон якобы из кармана, но на самом деле из инвентаря, и позвонил Джеку. Гудок, еще один, и наконец-то на том конце трубки послышалось. Алло, кто это? Я представился. Мистер Уилсон, это Рэйвен Кисараги, я звоню насчет яхты. Доставьте ее ближе к вечеру, у меня сегодня учеба в Атласе. Услышав мои слова, он сердечно сказал: это вы, мистер Кисараги? Простите, не признал. Извините за задержку, случились некоторые непредвиденные обстоятельства. Признаться, я только что сам хотел вам позвонить и сказать, что доставим ее в течение часа, но раз у вас дела, то хорошо, тогда сегодня часов в 7 PM мы доставим вам вашу яхту. Я согласился с этими словами. Хорошо, это время мне подходит. Все доброго, мистер Уилсон. Он ответил: вам того же, до свидания. После чего я положил трубку. Убрав телефон обратно в карман, я услышал разговоры вокруг. Эй, а это разве не тот парень, который сдал все экзамены с отличием? Говорят, он перевелся из какой-то низкосортной академии сразу на второй курс. Хе-хе, я слышала, он довольно красив, слухи оказались правдивы. Мечтай, на него положила глаз сама императрица Айнцберг, такой серой мыши, как ты, никогда не сравнится с ней. Эх, хотела бы я быть как сестрица Айнцберг. Ахахаха, посмотрите, что это у него. Ха-ха, слухи о том, что он бомж, похоже, правдивы. Он приехал сюда на велике. Ха, много ты понимаешь, это BMX Хара 350,1, но он как-то иначе выглядит. ПФФ, и что, он все равно стоит всего пару сотен баксов, не больше. Как он смеет парковаться рядом с моим новеньким Кейниксик Кане 1? Смотрите, что это? Это же Bentley Continental GT 2014, модифицированная версия. Его цена более 5 миллионов долларов. Эй, а это разве не автомобиль императрицы? Точно она. Услышав эти слова, я посмотрел на машину и замер на месте. Почему это именно она? Почему? Моя удача же не может быть настолько плохой, верно? Как я мог умудриться так спалиться в первый же день? Блять, да я ехал со скоростью 60 км в час, но чтобы оторваться от них, прибавил до 90. С этими мыслями я не знал, что мне делать, в итоге достал цепь-блокиратор из кармана и закрепил велик с парковочным столбом. Веди себя естественно, словно ничего не случилось. Подумав об этом, я стал спокойным как удав, следить, как будут развиваться события дальше. Однако, ничего и не было, она просто грациозно вышла из машины и отправилась к зданию факультета бизнес, даже не взглянув на меня, мой велик или людей вокруг. Фух, выдохнул с облегчением. Убедившись, что велик надежно закреплен, я отправился вслед за Жасмин. Войдя в здание корпуса А3, я довольно быстро нашел аудиторию БМ-21 и, распахнув двери, зашел внутрь. Посмотрев наличие свободных столов, я увидел, что свободных парт почти не осталось, а ближайшая была рядом с Жасмин, в первом ряду. Недолго думая, я подошел и сел за нее. Жасмин в это время что-то писала в своей записной книжке. «Итак, куколка, покажи, из какого ты теста сделана». С этой мыслью я решил первым к ней обратиться и сказал с улыбкой: «Привет, красавица, это уже наша третья встреча, а я так и не узнал твоего имени». Она даже не посмотрела в мою сторону и продолжила что-то писать в своей записной книжке. Из-за ее длинных шелковистых волос разглядеть содержание было возможно лишь смотря сверху. «Хаэм, игноришь, да, хорошо, я заставлю тебя говорить. Попробуем для начала реверсивную психологию». С этой мыслью я вздохнула и сказал: «Хорошо, буду звать тебя Айс». Ее брови слегка дрогнули, но она ничего не сказала. Я тоже стал игнорировать ее полностью, не хочет говорить, так и хрен с ней. Решив ее игнорировать, я услышал шепот за своей спиной: «Эй, смотри, новенький к нашей императрице подкатывает, ха-ха, да кишка у него не тонка, Марк ему яйца оторвет». «Точно-точно, он еще и его место занял, ах-ха-ха-ха, Марк, ХМ, интересно, что это за хуй такой?» Вдруг, ко мне подошли два человека, одна высокая блондинка модельной внешности, а второй блондин. Я тут же их узнал, так как видел их на экзамене у Цуберга. Парень заговорил первым: «И ты здесь? Хе-хе, это, видимо, судьба. Майк Гарсия, а это моя сестра Сьюзен Гарсия». Он протянул мне руку с этими словами. Я, естественно, с улыбкой пожал ее и представился: «Рэйвен Кисараги, можно просто Рэй, не ожидал вас здесь увидеть. Вы тоже перевелись?» Майк усмехнулся: «Ага, только в отличие от тебя, мистер Звезда Академии, мы перевелись с одного и того же факультета в один и тот же факультет, и всего в один». Я усмехнулся в ответ на его слова: «Хе-хе, зачем перевелись, если не секрет?» Майк рассмеялся со словами: «Это не секрет, но разве тебе наша фамилия ни о чем не говорит?» Я задумался и, не вспомнив никого с такой фамилией, покачал головой. Сьюзан, увидев это, впервые открыла свой рот, и из ее рта зазвучала музыка. «Прости моего глупого брата. Наши родители известные музыканты, они сейчас в гастролях, и на гонорар от тура решили для нас с братом сделать подарок – поступление в Атлас. Так мы сюда и попали, перевелись мы из Манхэттенской академии искусств. Певица, а мой брат художник». Майк, услышав сестру, воскликнул: «Эй, не видишь, я разговариваю с звездой академии, а?» Потом он снова повернулся ко мне и, похлопав по плечу, сказал: «Не обращай на нее внимания, она у меня немного. Ай, больно же». Сьюзан, услышав его, оттоптала ему ногу и мило фыркнула. Успокоившись, Майк с неким беспокойством сказал: «Кстати, ты сейчас в очень хреновом положении». Я удивился таким словам и, естественно, спросил: «Да, это почему же?» Майк приблизился и шепнул мне на ухо: «Ты сидишь на месте Марка Маккоя». Он заявил, что любой, кто посмеет приблизиться к его императрице, зубов не досчитается. Услышав его слова, я спросил: «Хо, он так страшен?» Майк усмехнулся со словами: «Страшен, что ты? Нет, он ужасен, мать его. Он получил титул мастера смешанных боевых искусств в 15, сейчас ему 16. Как думаешь, страшен он?» «Хе-хе, ты, наверное, не в курсе, но в Атлас физическая подготовка является обязательной, а в нее входит курс боевых искусств. Угадай, кто чемпион по боевым искусствам?» Я усмехнулся и спросил: «Неужели этот Маккай?» Майк, услышав меня, довольно ухмыльнулся и сказал: «Мимо, это». В этот момент дверь распахнулась, и в двери показался шкаф в форме академии. На удивление, у него была приятная и опрятная внешность, но вот аура жестокости так и витает вокруг него. Майк, увидев это, быстро проговорил: «Блядь, вот он идет, уходи, пока можешь». Он схватил Сьюзан за руку и утащил в задние ряды. Шкаф, увидев, что я сижу рядом с императрицей, недобро ухмыльнулся и пошел в нашу сторону. Пока он шел, студенты снова начали шептаться: «Смотри, вот и Маккай пришел. Ха-ха, скоро начнется шоу. Хе-хе, новенькому не жить». «Да нет, в академии запрещены драки, сразу же отчислит без права восстановления, вот на обязательных занятиях по боевым искусствам. Хе-хе». Такого рода восклицаний было много, но, как только Маккай дошел, все заткнулись. Он высокомерно посмотрел на меня и сказал: «Это мое место, свали». Я посмотрел на него и ответил: «На нем не написано». Мои слова его не колышели, он повторил: «Ты не понял, я сказал тебе свалить, значит, свали». В ответ я усмехнулся: «Да, что ж, я очень хочу видеть, что ты можешь мне сделать». Он резко схватил меня за воротник и попытался поднять. Конечно, у него бы это ни за что не вышло бы, у меня в инвентаре дохуя всего, как эта мошка сможет меня хоть сдвинуть. Поэтому, для вида я помог ему, однако, мельком, я заметил едва уловимый взгляд Жасмин, В нем был блеск, но она тут же его отвела и продолжила писать в свой блокнот. «Хе-хе, так вот оно что, ты у нас любишь зрелище, да? Я тебя понял, холодная ты наша». С этой мыслью я провоцирующим взглядом посмотрел на Маккоя и сказал: «Что ты мне сделаешь, ударишь, дурак? Здесь камер больше, чем у тебя мускулов вместо мозгов. Ты вылетишь из академии быстрее, чем занесешь кулак». Первый сел рядом с Айс. «Ты не успел, так что успокойся и прижми свою задницу». Вдруг произошло то, чего никто не ожидал. Императрица заговорила: «Как ты меня назвал?» Она сказала всего одно слово, холодным голосом, но какой же это возымело эффект. Маккай сразу же воскликнул, глядя в ее сторону: «Жасмин, ты только попроси, я заставлю этого пса извиниться перед тобой на коленях». Однако, следующее слово «Жасмин» еще больше шокировало всех. «Не с тобой говорю». Потом она снова обратилась ко мне: «Как ты меня назвал?» «Хе-хе, реверсивная психология творит чудеса». С этой мыслью я откинул руку Маккоя со своего воротника и, проигнорировав «Жасмин», пошел в сторону Майка и Сьюзен. Жасмин стояла, судя по всему, в шоке. Впервые ее проигнорировал парень. «Наверное, так ты думаешь?» «Да», мысленно усмехнувшись, я почти дошел до Майка, но Маккай за моей спиной крикнул: «Вернись, как ты смеешь игнорировать?» Но именно в этот момент зашла Анна Скайт и, увидев, что происходит, вздохнула, после чего крикнула: «Опять ты, Маккай?» «Сел на место быстро. Айнсберг, тебя это тоже касается. На минуту вас оставить нельзя». Она начала нам читать лекцию про нравственное воспитание и правила приличия. Я же не слушал, а сев рядом с Майком, спросил: «Так о чем ты говорил?» Майк усмехнулся: «Брат, у тебя просто стальные яйца. Правда, скоро тебе кое-кто их оторвет». Он ухмыльнулся пошлой улыбкой. Мне стало интересно, что он имеет в виду, и я спросил: ты о чем? Неужто ты хочешь сказать, что Маккай отрывает своим спарринг-партнерам яйца?» Майк еще более хищно ухмыльнулся и сказал: «Же тебе говорил, он так, мелкая сошка, даже в топ-10 не входит. Конечно, он опасен, но по сравнению с тем, на кого ты нарвался, только не говори мне, что...» Не желая об этом думать, я спросил слегка дрожащим голосом: «Ты имеешь в виду?» Он перебил меня словами: «Да-да, именно она. Хе-хе, ее боятся даже старшекурсники факультетов боевых искусств и физического воспитания и спорта, а ты посмел игнорировать и дразнить ее при всем классе. Вот почему я сказал, что у тебя стальные яйца, но скоро их не будет». «Вы хотите сказать, что у этой 16-летней девочки настолько высокий уровень боевых искусств, что даже 19-летние парни и девушки, обучающиеся боевым искусствам много-много лет, не способны ее одолеть? Какие читы она съела в детстве?» Но, вспомнив о себе, я сразу же утихомирился и сказал: «Да, ну, недолго мы были знакомы, Майк. Когда там мой смертный приговор?» Майк ответил: «Завтра первой парой». В ответ я вздохнул со словами: «Похоже, я завтра не приду». Майк рассмеялся. «Я тоже о Сьюзан сказала, парни такие дураки», и снова мило фыркнула, насмешив меня еще больше. Пока мы тихонько смеялись на задних партах, никто нас не трогал, пока близнецы Сьюзен и Майк Гарсия и восходящая звезда вступительных экзаменов Рейвен Кисраги: «Подойдите сюда». Мы резко перестали смеяться, встали и подошли к Анне. Она поставила нас перед классом и сказала: «Прошу их любить и жаловать. Вы все студенты одного факультета, бизнес-менеджмента, и должны быть дружными». Однако Майк и Сьюзен в шоке воскликнули: «Это разве не факультет искусств?» Анна тоже удивилась их словами: «Вы разве не на факультет бизнес-менеджмента поступали?» Майк и Сьюзен хором ответили: «Нет». Анна еще сильнее удивилась и полезла в планшет. «Ну, все понятно, на сайте расписание перепутано. Просто уведомила лично своих студентов, а вы новенькие. Хм, вы как-то случайно попали в список наших студентов». «Поняла, это все из-за него». Она указала на меня рукой и добавила: «Этот кадр перевелся на два факультета сразу, и мы по ошибке засчитали и вас на оба факультета». Сьюзен встревоженно воскликнула: «Как же так, мы же не сможем учиться сразу на двух факультетах». Анна успокоила ее: «Успокойся, девочка, это недоразумение и будет исправлено». Майк и Сьюзен вздохнули с облегчением и спросили: «Что нам сейчас делать?» Анна ответила им, пожав плечами: «Раз уж пришли, можете остаться». «Кхм, так на чем я остановилась? Ах, да, этот нарушитель спокойствия, Рейвен Кисраги, он единственный за всю историю нашей академии, кто перевелся сразу на второй курс и сдал все экзамены на максимально возможный балл. Маккей, услышав ее слова, сжал зубы и фыркнул. Жасмин, как всегда, проигнорировала все и вся, разве что в ее глаза мелькнул странный блеск, но только на мгновение. Остальные шептались. Вдруг я поднял руку и сказал: «Простите, а можно я тоже останусь только на фак?» «Нет», не давая мне договорить, без всяких сомнений воскликнула Анна, после чего добавила: «Это нарушение правил, тебя предупреждали об этом на первом, входном экзамене, не так ли? В случае близнецов Гарсия произошла ошибка, по большей части по твоей вине». Услышав ее несправедливое обвинение, я указал на себя пальцем и спросил: «Виноват?» «Конечно, легко обвинять других в своих грехах». Анна не рассердилась, а тыкнула меня в нос со словами: «Языкастый ты мой, за тобой будет гораздо более жесткий надзор». Почему это?» — с прищуром спросил я. Анна ответила с саркастической улыбкой: «Вы посмотрите на него, он еще спрашивает. Если бы ты покорно сдал все экзамены, не было бы никаких вопросов, но что сделал ты? Заткнул нас, профессоров и докторов, за пояс. Бедный профессор Цуберг, с него все началось. Ты решил его задачи повышенной сложности за 30 секунд, отказался от вступления на физ, мат-факультет. Как думаешь, какого уровня было второе задание?» Я пожал плечами. Она продолжила, усмехнувшись: «Хе-хе, пожимаешь плечами. Да, это был уровень выпускника Гарвардского университета. Он специально усложнил для тебя задачи, из кожи вон лез, чтобы ты не смог их решить быстро, но, что в итоге? Одна чертова минута на задачу Гарварда. Что ты за монстр? Хе-хе, не могу же я сказать, что решил его как только увидел, а вот писал решение как раз таки минуту». Услышав ее слова, ненароком подумал я. Она в этот момент вздохнула и продолжила: «Гарвард уже за тобой следит, можно сказать, дорога на математический факультет тебе открыта. Но, что ты опять сделал? Перевел 6 моих текстов, только взглянув, 2 древних и 4 просто лексически сложных. Но, ты их перевел, не просто перевел, а перевел мгновенно, сохранив смысл и значимость каждого слова. С того момента за тобой следит филологический факультет Гарварда. Хе-хе, но тебе этого было мало», как-то нервно усмехнувшись, сказала она и продолжила: «Химия, биология, география, история, философия, даже живопись. Во всем, черт возьми, ты справился мгновенно, разве что живопись из-за особенности задания делал дольше всего. Но остальные задачи были решены меньше, чем за минуту». Она сделала вдох-выдох, чтобы успокоить нервы, и продолжила: «Хе-хе, но тебе, конечно, этого показалось мало, так еще ты». Она посмотрела на Жасмин и промолчала. Однако, каждый уже сделал какие-то выводы у себя в голове. Я же увидел едва заметный огонек в глазах Жасмин, прежде чем она продолжила что-то писать. Анна же в этот момент с нажимом спросила: «Теперь ты понял, почему за тобой будет самый строгий надзор?» Я кивнул и сказал: «Вот только одного понять не могу, вы меня хвалите или ругаете?» Услышав мои слова, эта красивая женщина фыркнула и сказала: «Хвалю, конечно же хвалю, чертов монстр. Ладно, садись на свое место, вас это тоже касается». Последнее было адресовано близнецам Гарсия, которые в шоке на меня смотрели, действительно как на монстра. Да что там, весь класс смотрел так, кроме Жасмин. Она по-прежнему была холодной и отчужденной, словно такие вопросы даже не стоят ее внимания. Пока все были в оцепенении, я прошел и сел на свое место. Потом сели и близнецы. Я понимаю их реакцию, каждый знал благодаря результатам, что я набрал максимальный балл по всем критериям. Но никто не знал, за сколько времени я это сделал. Майк, отойдя от шока, сказал: «Да уж, братан, я, конечно, знал, что ты звезда, но вот чтобы гребаная сверхнова, я бы не догадался». Сьюзан сидела с задумчивым лицом и молчала. Я слегка усмехнулся и сказал, и не скрывал этого: «Много учился, чтобы достичь этого». После моего ответа пришло неловкое молчание. Так и прошел остаток классного часа. Анна объяснила многое, например, как будет проходить курс, что в него будет входить, и такого рода вещи. Как-то странно она ухмыляется. Что-то у меня плохое предчу. Словно жопой чуя, я не успел закончить мысль, как Анна сказала, с хитринкой в голосе: «Есть желающие показать новенькому наш факультет? Уверена, он не в курсе, даже как попасть в зону лабораторных испытаний». К всеобщему удивлению, Жасмин подняла руку, и холодно сказала: «Могу. Заодно покажу музыкальный факультет, у вас все равно нет к нему доступа». Маккей, услышав ее, стиснул зубы. Класс загудел. Анна, увидев это, крикнула: «Тишина!» Потом обратилась к Жасмин с улыбкой: «Айнсберг, ты уверена в этом?» Жасмин кивнула. Анна еще пуще стала ухмыляться и сказала: «Тогда, решено, Айнсберг». «Хе-хе, нет, девочка, так не пойдет». С этой мыслью я перебил ее словами: «Простите, но в этом нет нужды». Брови Жасмин от моих слов слегка нахмурились, но быстро стали прежними. Анна застыла с открытым ртом и через секунду закрыла его, после чего спросила с нажимом в голосе: «Ты уверен?» «Уже говорила, за тобой надзор будет строже. Опоздаешь хоть на секунду, на пару не попадешь. Да и неужели ты откажешься от компании такой красавицы, как Айнсберг?» Жасмин также смотрела на меня. «Да что там, весь класс молча ждал моего решения». Видя это, я усмехнулся и сказал: «Что вы, Айнс, безусловно, самая красивая девушка, которую я когда-либо видел, однако она необычная девушка, чтобы тратить свое и без того драгоценное время на такого парня, как я. Тем более, как я уже и сказал, в этом нет нужды. Уже изучил академию и не потеряюсь. Из-за своих личных выгод отнимать время Айнс я не намерен». С этими словами я сел на место. Анна стояла ошарашенная. Даже Жасмин, казалось, вот-вот потеряет свое хладнокровие и выбьет из меня всю дурь за такие слова. Анна быстро отошла от шока и с нажимом спросила: «Когда это ты успел, а? Ишь, какой джентльмен нашелся. Во вред себе, хочешь сохранить ее время? Хе-хе, что ж, посмотрим, как ты запоешь завтра. Ты его слышал, Айнсберг? Он не хочет находиться в твоей компании». Я промолчал, не подтверждая и не опровергая ее слова. Жасмин тоже ничего не сказала, а просто отвернулась от меня и молча села на свое место. Анна, увидев это, не стала продолжать тему и сказала: «Что ж, увидимся со всеми вами уже завтра, а теперь можете расходиться. Классный час закончен». Все, на удивление, спокойно вышли. Первой вышла Жасмин, а за ней следом, как верный пес, Маккей. Видно было, что он хочет с ней поговорить, вот только она его игнорила только так. Я ждал, пока все не уйдут, и вышел вместе с Майком и Сьюзан Гарсия. Не то, чтобы мне импонировали эти близнецы, просто сейчас только 2 часа, да 3 еще целый час, а заняться мне по сути было нечем. Поэтому увязаться за ними было самое правильное решение. Как только мы покинули учебный корпус, Майк сказал: «Чувак, у тебя просто стальные яйца. Только-только рассказал тебе, как крошка Жасмин сурова, а ты не просто пропустил это мимо ушей, но еще и продолжил ее дразнить. Тебе же точно крышка. Как ты вообще смог отказать такой красавице? Или, может быть, ты из этих?» На последнем слове он отстранился от меня, прячась за Сьюзан. Сьюзан тоже вопросительно на меня посмотрела. Не знаю, плакать мне или смеяться из-за реакции этих детей. Мысленно покачав головой, я вслух воскликнул: «Да иди ты, нормальный я. Девушки мне нравятся. Девушки, и только девушки. Кто сказал, что у меня нет против нее и шанса? Ты совсем в меня не веришь?» С напускной злостью спросил я. Майк засмеялся и сказал: «Хе-хе, будь ты мастером боевых искусств, я бы еще поверил бы, и даже дал тебе 0,1 шанс ее победить. Но так, не обижайся, но ты не выглядишь сильным. Скажи же, Сьюзен». Говоря последние слова, он оглядел меня, потом посмотрел на свою сестру. Она тоже посмотрела на меня и быстро отвела взгляд, после чего пробубнила: «Очень даже ничего. Не будь у меня ни человеческого слуха, я бы точно не услышал ее, однако у меня он был, и я прекрасно это слышал». Майк же не услышал и спросил: «Я не услышал, что ты сказала? Ай, больно». Сьюзен вместо ответа отдавила ему ногу, фыркнула и сказала: «Сказала, что Рейвендрич против Айнсберг, у него нету и шанса». Резко отрезала она. Я же с лукавой ухмылочкой сказал: «Хе-хе, как насчет пари?» Она заинтересовалась и спросила: «Каковы ставки?» «Хе-хе, чтобы такое предложить этой девочке? Она же певица, да? Пусть споет для меня, что ли? Не могу же я просить что-то типа поцелуя, секса, раздеваний и того подобного рода вещей, хотя ей почти уже 16. Ладно, по крайней мере, в окружении, в котором может быть Жасмин, мне нельзя светиться с другими бабами». С этой мыслью я сказал ей: «Ничего такого, не волнуйся. Если я выиграю, то ты споешь для меня что-нибудь, а если проиграю, то я куплю тебе все, что попросишь». Услышав мои слова, она усмехнулась и переспросила с очаровательной улыбкой на лице. «Прям все-все», я кивнул, и она протянула руку. Я пожал ей руку, и она сказала, обращаясь к брату: «Майк, ты слышал, скоро у нас будет своя вилла». С этими словами она оттянула свою руку. Майк проигнорировал ее и спросил у меня: «Ты серьезно подаришь ей виллу?» В ответ на его слова я усмехнулся и сказал: «Говоришь так, словно вы уже победили». Майк посмотрел на меня как на идиота и спросил: «Разве нет?» Я усмехнулся на его слова и сказал: «Увидите. Пока, давайте где-нибудь перекусим, вы давно в Лос-Анджелесе?» Майк кивнул, и вдруг мы услышали чье-то урчание. Посмотрев на источник, мы увидели Сьюзан, чье лицо мило покраснело. Майк усмехнулся и сказал: «Хе-хе, давайте перекусим. Тут вроде где-то недалеко должен быть ресторан. Его специально построили для студентов и преподавателей Atlas». Я кивнул и сказал: «Пошлите, я угощаю». Майк обрадовался и сказал: «Хе-хе, не пожалей потом, она у меня такая обж». Ай. Сьюзан, смутившись от того, что у нее урчал живот, еще больше смутилась, и это привело к очередному удару по ноге. В такой веселой манере мы отправились к ресторану. До классного часа оставалось еще минут 50, так что мы никуда не опоздаем. Пока мы шли, я многое узнал о близнецах. Например, их родители, Джордж и Эмма Гарсия, известные музыканты, которые выступают дуэтом по всему миру. Именно из-за влияния родителей, близнецы Гарсия решили связать свою жизнь с искусством. В данный момент их родители находятся в крупном гастроль-туре по всему миру. Авансом они получили немаленькую сумму, которую потратили на оплату обучения близнецов. Из-за того, что их родители постоянно на гастролях, близнецы росли, полагаясь на друг друга, поэтому, ближе чем они, у них никого нет. Майк со своей красивой внешностью ни разу не встречался с девушкой, а Сьюзен с парнем. Появляются подозрения, они случайно не влюблены в друг друга. Я спокойно отношусь к инцесту, так как почти все исторические правители этим занимались, но вот в современном мире их определенно будет осуждать общество, и тогда им придется скрываться, а их мечта стать звездами так и останется мечтой. Это немного грустно. С этой мыслью я совсем иначе посмотрел на эту пару брата с сестрой, и как раз в этот момент мы вошли в ресторан. Но, нам сходу сказали: «Извините, весь ресторан был забронирован, но вы можете подождать 40 минут, пока комнаты освободятся». Я вздохнул и спросил: «Кто забронировал ресторан?» Встречающая на входе девушка ответила: «Извините, сэр, мы не можем разглашать данные наших клиентов». Я кивнул и спросил: «Это была мисс Сейнсберг?» Девушка слегка удивилась и сказала: «Мистер, вы знаете мисс Сейнсберг?» В ответ на ее вопрос я кивнул и сказал: «Да, знаю. Пожалуйста, передайте госпоже Айнсберг, что мистер Кисараги желает поговорить с ней». Девушка слегка удивилась и переспросила: «Вы мистер Кисараги?» «Я, кажется, начинаю понимать». С этой мыслью я спросил с улыбкой: «Что-то не так?» Девушка покачала головой и сказала: «Нет, прошу, следуйте за мной. Мисс Сейнсберг ждет вас». Стоило ей договорить, как я сразу все понял. Интересно, она просчитала, что мы захотим перекусить, и арендовала весь ресторан. Итак, если мы хотим поесть, то нам придется согласиться на ее условия, а иначе, ближайший ресторан где-то в 10-15 километрах от нас. Очень умно, мне теперь и деваться некуда. Что ж, посмотрим, какую игру ты затеяла. С этой мыслью я сказал встречающей девушке: «Ведите». Потом повернулся к Майку и Сьюзен, чье лицо снова покраснело, так как ее живот заурчал, и сказал им с улыбкой: «Похоже, мы сегодня пируем за счет госпожи Айнсберг». У Сьюзен потекли слюнки, а Майк усмехнулся, со словами: «Тебя точно стальные яйца». Они пошли вместе со мной в вип-зал на втором этаже ресторана. Дойдя до вип-зала, девушка открыла дверь и сказала: «Мисс Сейнсберг, господин Кисараги прибыл». Из комнаты послышался холодный, но вместе с тем прекрасный голос Жасмин: «Можешь быть свободна». Девушка быстро кивнула и убежала, оставляя нас с этим монстром. Я зашел внутрь комнаты и увидел Жасмин, все в той же форме академии, которая нисколько не ущемляла ее фигуру. 90,60-90, это, пожалуй, лишь крупица, как можно описать внешность Джасмин. Пройдя прямо к ее столику, забитому едой, я без всяких манер сел напротив нее на диван и сказал с досадой в голосе: «Айс, Ты поступаешь крайне нечестно. Кстати, вы ведь не против, госпожа Айс, что я взял с собой своих друзей?» Услышав мои слова, она не изменилась в лице и холодно сказала: «Не зови меня так, меня есть имя». Я непонимающе на нее уставился и спросил с улыбкой: «Да, а разве госпожа Эйнсберг не представилась мне так, когда я спросил, как ее зовут?» Она все так же холодно спросила: «Когда это я так представлялась?» «Неважно, не говори ничего, просто зови меня Жасмин, это мое имя. Мы теперь одногруппники, незачем так фамильярничать». Я пробормотал: «Жасмин, да, прекрасное имя», и резко добавил с улыбкой: «Но, тебе лучше подойдет Айс». В ответ на мои слова, Жасмин холодно спросила: «Почему?» Я прикинулся дураком и спросил: «Почему, что?» Она холодно ответила: «Почему мне подходит это имя?» Я усмехнулся и ответил ей: «Хе-хе, ты еще спрашиваешь? Ты такая холодная, отчужденная, одинокая и неприступная, прямо как лед, поэтому Айс – самое подходящее для тебя имя». На удивление она спокойно отреагировала, не изменившись в лице, сказала: «Ясно, вы можете оставаться, а я пошла». С этими словами она встала и собиралась уйти. Перед тем, как это случилось, я спросил: «Ты даже не останешься пообедать с нами, мы настолько тебе противны?» Она холодно ответила: «Нет, просто в этом не нужды», и вышла из VIP-комнаты. «Ха-ха-ха, хороша, действительно хороша, это в точности то, что я сказал ей в классе. Отплатила той же монетой, значит, хе-хе, мне нравится такой характер. Давай посмотрим, сколько ты еще продержишься». С этой мыслью я тепло улыбнулся близнецам, которые шокированно на меня смотрели, и сказал: «Хе-хе, кажется, у нас сегодня шведский стол». Майк усмехнулся, со словами: «Думал, она тебя убьет, не ожидал я такого исхода». После чего он сел на диван и сказал: «Сестренка, кажется, твой аппетит. Ай, больно же, хватит меня уже бить». Не успел он договорить, как она пулей оказалась возле него и отдавила ему ногу. Увидев эту сцену, я рассмеялся, со словами: «Ты заслужил». Майк горько усмехнулся, взглянул на свою смутившуюся сестру и промолчал. У Сьюзен же глаза на лоб лезли от обилия еды на столе. Буквально сразу она принялась уплетать все подряд с завидной скоростью. Видя это, мы с Майком усмехнулись и тоже принялись за еду, попутно болтая, как она может столько есть. Через полчаса от стола полного еды ничего не осталось, только кости свиных ребер и бедер курицы. Кто бы мог подумать, что эта девушка окажется такой прожорливой. С этой мыслью я слегка тыкнул Майка, чтобы Сьюзен не заметила, и спросил у него шепотом: «Как она может столько есть и не толстеть?» Майк усмехнулся и вслух ответил: «Да, она у меня такая, сколько не съест, всегда ху». Ай, за это он поплатился. Сьюзен кинула в него свиное ребрышко. Увидев эту сцену, я просто не мог не рассмеяться, со словами: «Вы не меняетесь, ребята». После чего, отсмеявшись, я, вставая, сказал: «Ладно, пойдемте уже, надо бы еще счет оплатить, не могла же она за все заплатить». Договорив, я направился на выход, но близнецы пошли за мной следом. Выйдя из зала, нас встретил официант и сказал: «Приятного вечера». Я со скепсисом на него посмотрел и спросил: нам не нужно платить?» Он с улыбкой ответил: «Госпожа Эйнсберг уже заплатила за ваш обед, вам, естественно, не нужно платить за него». Убедившись, что платить не надо, я спокойно сказал: «Пойдемте, а то опоздаем на первый классный час». Майк и Сьюзен серьезно кивнули, и мы отправились обратно в академию. Дорога заняла чуть меньше времени, и прошла она за разговорами ни о чем. Добравшись на место и войдя в класс, мы с Майком были в шоке. Включая нас, здесь было всего 4 парня: Майк, Маккай и еще какой-то красноглазый брюнет. Маккай, увидев меня, сжал зубы, а тот парень посмотрел с интересом, чему-то кивнув. Осмотревшись, мы с Майком и Сьюзен заприметили свободные места рядом с этим парнем. Дойдя дотуда, мы спокойно уселись за свои парты. Красноглазый парень сразу же спросил меня: «Ты Рэйвен, вы должно быть близнецы Гарсия, Сьюзен и Майк Гарсия?» Я слегка улыбнулся ему и сказал: «Ага, а ты кем будешь?» Он ответил с улыбкой: «Райс Уайт, слышал, ты дразнишь нашу императрицу?» Я слегка усмехнулся и сказал: «Скорее наоборот, но, можно и так сказать». Райс слегка улыбнулся и сказал: «Хе-хе, ты должно быть очень уверен в себе, раз дразнишь ее». Я тоже улыбнулся и сказал: «Есть немного, ты, кажется, хорошо ее знаешь». Райс в ответ ухмыльнулся и сказал: «Она столько раз из меня выбивала всю дурь, так что, конечно, я ее знаю. Ты не подумай, у меня к ней нет никаких чувств. Я просто хочу превзойти ее, только и всего. Мне стало интересно, но я вдруг заметил, что Майк и Сьюзен побледнели от какого-то шока. Через секунду, как я это заметил, Майк воскликнул: «Тэ, ты страстный мастер!» Райс ухмыльнулся и сказал: «Хе-хе, так вы меня узнали?» «Да», — Майк кивнул и схватил руку Райса со словами: «Твой большой фанат, твоя игра на гитаре невероятна, а боевые искусства бесподобны». Райс не был против и, слегка усмехнувшись, непонимающему мне сказал: «Райс Уайт, также известный как страстный мастер, мастер боевых искусств, твердо занимающий второе место в топе академии, и уступаю только нашей императрице. Страстный, потому что мое имя имеет такое значение, но и не только. Также известен скоростной игрой на любой гитаре, будь это электрическая, классическая, акустическая, или даже бас-гитара, для меня это не имеет значения. Умею играть на любой, подстраивая ее под свой стиль». Прослушав слова Райса, я понял, что он невероятен, и сказал: «Хе-хе, тогда будь, пожалуйста, помягче со мной на ринге». Райс немного удивился и спросил: «Ты о чем?» Я ответил ему: «Да так, я просто заключил пари с кое с кем, и мне нужно победить императрицу, ну или позорно продуть. Для этого, я так понимаю, я должен победить весь топ-10, верно?» В ответ Райс усмехнулся: «Будь это обычный топ, то да, верно. Однако у нас есть правило. Любой желающий может бросить вызов топ-1, 10, ставя что-то на кон. Занимающий же топовую позицию боец не имеет права отказаться от боя. Если бросивший вызов победит, то он займет место топового бойца. Так что, нам не придется сражаться. Если хочешь, можешь хоть сейчас бросить вызов императрице и завтра быть избитым. Только ставка составляет от 1 миллион баксов. Чтоб драться со мной, следовательно, от 750 тысяч баксов. С топом 3, со старших курсов, 500 тысяч баксов. Ну и так далее, пока не дойдешь до самых слабых из топа 10. Это могут быть наличные, или что-то эквивалентное». Дослушав его, я с улыбкой сказал: «Понятно, значит, всего лишь миллион. Да, хе-хе, интересная у вас система». Райс в ответ усмехнулся и сказал: «На счету императрицы более 1000 побед и 0 поражений. Она в первый же день своего пребывания здесь сместила лидера из старшекурсников, а когда я попытался занять ее место, беспощадно избила на ринге. Так что лучше забудь об этом, только деньги на ветер выбросишь». В ответ на его слова я усмехнулся и сказал: «Все же попытаюсь. Как мне вызвать ее на бой? Нужно какие-то подтверждения или можно просто поговорить с ней?» Райс ответил: «Просто попроси ее, и завтра, до начала боя, ты должен будешь заплатить от 1 миллион баксов, иначе бой отменит». Я кивнул и сказал с улыбкой: «Спасибо, что рассказал мне это. Кстати, если не секрет, то какие боевые искусства ты практикуешь?» Райс ответил также с улыбкой: «Это не секрет. Если бы ты захотел, сразу бы узнал, ибо для участников топа составляют что-то типа портфолио с описанием опыта в боевых искусствах. Конечно, эта информация закрыта по большей части, и ее могут смотреть только студенты и преподаватели академии. Но утечки бывают всегда, сам понимаешь. Так вот, к чему это я? Ах, да, мое боевое искусство — измененная капоэйра, более жесткое. А что насчет тебя?» Я ответил ему с легкой улыбкой на устах: «То, ничего особенного, я самоучка, можно сказать, это мой собственный стиль». Райс, услышав меня, стал серьезнее и спросил: «Собственный стиль, как же ты его развил? Из каких боевых искусств он состоит?» Слегка подумав, якобы над ответом, я ответил ему: «Жил не в самых приятных условиях, после смерти моего приемного отца». «Каких боевых искусств говоришь?» «Не знаю, я не мастер боевых искусств. Мой стиль выработался с опытом в реальной жизни, а не в тренировках в зале». Услышав меня, Райс протянул две своих руки вперед, с ладонями смотрящими вверх, и стал поочередно загибать пальцы и говорить: «Математик, физик, химик, биолог, лингвист, философ, историк, музыкант, художник, и при всем этом, ты основал собственный стиль боя, значит, ты еще и боец. Рейвен, ты вообще человек?» — с легкой дрожью спросил Райс. В ответ я усмехнулся и сказал: «Не я такой, жизнь такая». Райс и Майк хором крикнули на весь класс: «Что, черт подери, в твоей жизни произошло, что ты стал таким монстром?» Все сразу же обратили на нас внимание, даже Жасмин посмотрела с легкой искоркой в глазах.